которых Нансен, хотя и был зоологом, не всегда мог отнести к тому или иному виду. Что ни говори, а с голоду тут погибнуть трудно, с радостью отметили полярники. В данный момент это важнее всего. Вот если бы только можно было быстрее плыть. Нансен стал сосредоточеннее. Сразу было заметно, что он опять обдумывает какой-то новый проект. Йоханссону пришлось не так уж долго ждать. «Бросить сани нельзя», — услышал он. «Они могут нам пригодиться, но мы обязательно должны их укоротить». «Зачем?» — изумился Йоханссон. «Чтобы уместились на корме лодки, мы сразу поплывем быстрее».